Адреналинщик. Глава 1. Всем лежать, суки, не рыпаться. Рявкнул возникший на пороге раздевалки здоровяк в балаклаве и камуфляже. Мог бы и не сотрясать воздух. Под внимательными взглядами еще двоих спецназовцев с автоматами рыпаться не хотелось ни мне, ни Молоту, ни его секунданту. Вот мы все втроем и лежали как полагается, мордой в пол, с руками на затылке. Здоровяк исчез в коридоре, где продолжил отдавать распоряжения, столь же яростно и громко. Герой, мать его, интересно будет посмотреть на его физиономию, когда он узнает, что один из задержанных участников подпольных боев внезапно свалил, обставив сразу двоих крутых и вооруженных ребят. Впрочем, сначала надо свалить, и чем быстрее, тем лучше. Физически я уже был готов, адреналин жег сердце, все мышцы будто бы вибрировали, хотелось рвать и метать. Сейчас режим зверя ощущался особенно остро. Но это логично, ситуация-то из ряда вон выходящая. Я прикрыл глаза и сосредоточился, воспроизводя в памяти каждую деталь скупого убранства раздевалки. Любая мелочь могла как помочь, так и пустить весь план коту под хвост. Так что не торопимся и думаем. Но не забываем, что время играет против нас. Пролежав еще секунд 10, понял, что пора действовать. Сердцебиение ускорилось, в голове стало жарко будто в топке. Никогда прежде я не рисковал настолько серьезно, а рисковать мне приходилось часто и помногу. «Ну-ка лежать», негромко, но твердо приказал один из автоматчиков. Я напрягся, не понимая, в чем дело. Вроде бы еще не двигался. «Этот говнюк что, мысли читает, и руку на место убери», добавил спецназовец спустя еще секунду. «Сейчас жопу почешу и уберу», послышался сзади низкий голос с сочным кавказским акцентом. Я облегченно выдохнул, а затем не выдержал и улыбнулся. Молот в своем репертуаре. «Лежи, тебе сказали», спецназовец повысил голос и тут же был послан далеко и надолго. «Для меня же эта короткая перепалка стала подарком судьбы». Господа с автоматами отвлеклись на мускулистого громилу в красных шортах, так что, оттолкнувшись от пола руками и ногами, я швырнул себя вперед, на стол, сцапал свой мобильник и сразу же прыгнул на стену справа от входной двери. Новый толчок, куда более сильный, отправил меня в стремительный полет на другой конец раздевалки, туда, где под потолком располагался небольшой прямоугольник окна. За недоумевающими возгласами спецназовцев последовал грохот одиночного выстрела. Бок обожгло болью, а в следующее мгновение я головой протаранил двойной стеклопакет и полетел с высоты пятого этажа. Приземлился, как назло, на гору щебня, ободрав руки и ноги. Тут же вскочил и рванул прочь, провожаемый матом и еще несколькими выстрелами. Затеряться среди разваливающихся построек заброшенной промзоны не составило труда. Однако остановился я, лишь домчавшись до реки и переплыв на другой берег. Там укрылся в камышах, перевел дух и осмотрел себя. Пуля прошла вскользь, лишь пробороздив кожу и мышцы на боку. Это пустяки. Сутки, и буду как новенький. За руки и ноги тем более не стоит волноваться. А вот телефон пал смертью храбрых, причем, судя по разбитому экрану, еще в момент моего приземления на щебень. Раздраженно дернув щекой, я швырнул мобильник в воду. Затем выбрался из камышовых зарослей и медленно побрел домой. Режим зверя сменился до боли знакомым внутренним опустошением, которое вдобавок усугублялось грузом мрачных мыслей. Дело действительно дрянь. Случилось то, чего я боялся уже очень давно. Заведение господина Эда, нечистого на руку дельца с лысой головой, гнусавым голосом и повадками римского императора, накрыли силовики. Почему? Причин, как минимум, две. Во-первых, бои были незаконными, да и участвовали в них те, кому не нашлось места в правильном спорте. Чаще всего, полные отморозки. Ну а во-вторых, 90% участников мероприятий господина Эда баловались зельем, опять-таки нелегальным стимулятором, который превращал их в настоящих берсерков. Один лишь волшебный укольчик, и у бойцов отключался инстинкт самосохранения. Они перли друг на друга, начисто позабыв об усталости и самом существовании боли. Понятное дело, что в таких условиях бойцы наносили друг другу серьезные травмы и даже увечья. Именно поэтому многие участники кровавых празднеств были одноразовыми, или же выбывали из строя очень надолго, но потом возвращались, поскольку платил господин Эд весьма и весьма прилично. Но теперь о заработке можно забыть, по крайней мере, до тех пор, пока хозяин подпольной арены не отслюнявит всем, кому следует. Однако это случится не сегодня и не завтра, а деньги мне нужны немедленно. У Ильи оставалось только 5 ампул. Этого хватит на 2 недели, а затем, если не продолжить лечение, начнется ад. В ушах зазвучал хриплый детский крик, в котором отчетливо слышались боль, страх и отчаяние. Я скрипнул зубами, сжал кулаки и ускорился. Нужно было как можно скорее вернуться к сестре и племяннику и кое-кому позвонить. Путь по ночным улицам прошел на удивление спокойно, и спустя полчаса я уже подходил к убогому двухэтажному коробу общежития, где мы снимали провонявшую клопами комнатушку с кухней. Где-то за зданием орала музыка, скорее всего из машины, а из открытого окна на первом этаже лилась вонь сожженной еды и доносилась пьяная ругань. Я зашел в подъезд и по скрипучей деревянной лестнице поднялся на второй этаж, миновал коридор и остановился перед нашей дверью, только сейчас поняв, что мой вид очень напугает Марию. В одних лишь рваных шортах, босиком, с корками крови на боку, руках и ногах, да, видок у меня еще тот. Вдобавок, судя по ощущению стянутости на лице, грим за время плавания в реке так и не смылся, и наверняка стал выглядеть еще более жутко. Нет уж, так и не постучав, я отправился в соседнее помещение, где располагались туалет и умывальник. Включил свет и остановился перед расписанным всякой похобенью зеркалом, слушая мерное кап-кап-кап из протекающего крана и стараясь как можно меньше вдыхать пропитанный туалетной вонью воздух, принялся изучать свое отражение. Да уж, красавец, на бой я выходил под прозвищем Упыри в соответствующем образе. Мне красили лицо серым и зеленым, рисовали широкую зубастую пасть, пятна крови на щеках и подбородке, черные тени под глазами. Сейчас все это великолепие расплылось, превратив мое лицо в по-настоящему страшную маску. Я глядел на себя секунд 5, затем качнул головой и начал умываться. После вернулся к двери комнаты и наконец постучал. С той стороны послышались торопливые шаги, дверь открылась, и я увидел Марию. Еще 6 лет назад сестра была настоящей красавицей. Невысокая, изящная, светловолосая и невероятно жизнерадостная, она восхищала всех, кто ее видел. В Марии удивительным образом сочетались доброта и красота, а потому для многих она была как фея из волшебной сказки. Первые 1,5 года материнства сделали сестру еще прекраснее. Но вот потом, сначала серьезно заболел Илья. Его трусливый папаша, столкнувшись с трудностями, ушел за сигаретами и не вернулся. В итоге мы остались вчетвером. Я, Мария, Илья и его недуг. Болезнь пожирала не только малыша, но и его мать. Мария очень быстро стала тенью себя прежней, молчаливой, вечно напряженной, придавленной тяжелейшим грузом страха и мрачных мыслей. Она пыталась бороться, но ее противник был куда сильнее тех обколотых зельем мордоворотов, которых я вырубал в клетке господина Эда. Мы вовремя нашли средство, которое хоть как-то помогало Илье. Оно не могло полностью вылечить малыша, но хотя бы заставляло болезнь поумерить аппетит, замедляло процесс. Однако стоило лекарство очень дорого. Чтобы покупать его, нам пришлось продать все, что у нас было, и переехать в этот клоповник. А когда деньги стали заканчиваться, я и начал выступать на подпольных боях, используя свои особенности. Матвей, несмотря на смытый грим, сестра все равно испугалась. «Ты рано, что-то случилось». «Плохо дело», — ответил я и, пройдя на кухню, тихо, чтобы не будить Илью, рассказал обо всем произошедшем. Мария слушала и все больше бледнела, а когда я закончил, одними губами произнесла: «И что теперь?» «Теперь», — я помрачнел, — «ты дашь мне свой телефон, и я позвоню Альберту». Усталое лицо сестры мгновенно потемнело. «Значит, все-таки решился», — прошептала она и нерешительно спросила: «Но ты уверен? Это очень плохой и опасный человек, он...» «Маша», — перебил я, беря сестру за руку, — «лекарство у нас осталось на 2 недели. 300 тысяч на новую упаковку мы за это время не заработаем. По крайней мере, честным путем. Так что без вариантов». Мария не нашла, что возразить. Лишь виновато посмотрела на меня и сходила в комнату за мобильником. А я взял аппарат и по памяти набрал номер человека, с которым меньше всего хотел иметь дело. «Алло», — жизнерадостный голос ответил после 3-го гудка. Где-то на заднем фоне играл джаз. «Значит, Альберт опять сорит деньгами в любимом ресторане. С кем имею честь?» «Это Упырь», — ответил я, хмурясь. «А, Матвей, здравствуй, здравствуй. Позволь, я все же буду называть тебя по имени, а всяких там упырей, вурдалаков и прочих кровопийц оставим Эдику. Тем более дела у него сейчас довольно плачевные. Уже знаешь», — констатировал я и нахмурился еще больше, когда понял, что за визитом силовиков на арену вполне может стоять мой собеседник. Каким-то образом Альберт пронюхал, что мои способности – не следствие уколов зелья. К тому же я мог куда больше, чем любой из тех, кто выходил на арену господина Эда. Человека вроде Альберта мой феномен не мог не заинтересовать, и с недавних пор тот настойчиво предлагал мне поработать на него, провернуть пару делишек. Я понимал, ничем хорошим сотрудничество с таким человеком не закончится, поэтому неизменно отвечал отказом. Похоже, Альберту это надоело, вот он и решил перейти от уговоров к более решительным мерам, а именно, сделать так, чтобы у меня не оставалось выбора. Да, Матвей, новости в наше время разлетаются быстро, судя по голосу. Альберт находился в прекрасном расположении духа, сволочь, но, думаю, ты все равно быстрее. Когда мне доложили, что очередной праздник боли и насилия сорвался из-за появления доблестных стражей закона, то я слегка напрягся. Меньше всего мне хотелось бы увидеть тебя за решеткой, но потом я сказал себе, уж кто-кто, а этот отчаянный парнишка обязательно всех обставит и улизнет. И я рад, что оказался прав. Однако, давай-ка ближе к делу. Ты ведь не просто так мне позвонил, да еще с незнакомого номера, правильно? Правильно, я сжал кулак и продолжил. Я согласен, рад это слышать. Тогда, думаю, завтра нам с тобой стоит встретиться, подумать над планом и... Никаких встреч и планов, перебил я. Сделаю все сегодня же, а ты готовь деньги. Утром вся сумма должна быть у меня. Что же, Альберт задумчиво хмыкнул, тем лучше. Действуй, мой юный друг. Сейчас я пришлю тебе снимок и кое-какие инструкции. Надеюсь, ты меня не подведешь. На этом разговор закончился. Я положил телефон на стол, Мария робко взяла аппарат, и спустя минуту он пиликнул. Сообщение, пробормотала сестра и, видимо, открыв пришедшие во входящее фото, помрачнела. Жуть какая. Я протянул руку за телефоном и несколько секунд изучал снимок. Затем задумчиво покивал, попутно читая присланные Альбертом инструкции. «Сделать тебе еще порцию коктейля?» – спросила Мария, когда я отложил мобильник. «Да, давай», – ответил я и устроился на скрипучем и шатком табурете. Под коктейлем подразумевался невероятно крепкий кофе с лимоном и 6-7 ложками сахара. Гадость та еще, но каким-то образом этот напиток позволял мне входить в режим зверя гораздо быстрее. Пока сестра хлопотала возле старой облезлой плиты, я сидел, скользя мрачным взглядом по скупому убранству кухни. Треснутое стекло в окне, отлипающие от стен обои, старая мебель, кое-как отдраенная мной и Марией, протертый едва ли не до дыр линолеум. Все здесь казалось мне отвратительным и чужим. Все, кроме одной детали. Приколоченной к стене картины, на которой были изображены босоногая девочка, спешащая домой до того, как начнется гроза, и маленький мальчик, сидящий у нее на закорках. Не могу сказать, что она мне нравилась, просто, в этих детях я видел себя и сестру. Готово, Мария поставила передо мной большую дымящуюся кружку. Пока я медленно прихлебывал коктейль и прокручивал в голове план предстоящего дела, сестра сидела рядом и вязала. На сей раз, ярко-оранжевого единорога с фиолетовой гривой. Подобных чудо-зверей Мария делала по 3-4 каждый день. Часть игрушек переходила в собственность к Илье, часть шла на продажу. «Прости», неожиданно прервавшись, произнесла сестра и закусила губу. «Что такое?» Насторожился я, видя, что она готова вот-вот заплакать. «Ничего, просто, тебе приходится столько рисковать, из-за меня, и с каждым разом все больше». В ответ я лишь строго посмотрел на сестру. Подобные разговоры случались не раз и не два, и я уже не знал, как убедить Марию, что она ни в чем не виновата. Когда я был маленьким, совсем как тот парнишка на картине, Мария точно так же тащила меня вперед, защищая от бед, куда более серьезных, чем летние ненастья. Теперь настал мой черед быть защитой и опорой, как бы банально это ни звучало. «Все в полном порядке», — все-таки сказал я, когда молчание затянулось. «Да, придется рискнуть, но я уверен, что справлюсь. В чем-то это даже легче, чем выйти на бой». Мария не ответила, лишь прерывисто вздохнула и вернулась к вязанию. Покончив с коктейлем, я поднялся и пошел в комнату, готовиться. Черные штаны, черная водолазка, перчатки и маску надену потом, как доберусь до места. Я переодевался тихо и осторожно, чтобы не разбудить Илью, и время от времени поглядывал на его бледное остроносое лицо. Племянник улыбался во сне. Он вообще старался улыбаться как можно чаще, показывая нам с сестрой, что все в порядке. несмотря ни на что. Вернусь утром, с деньгами, сказал я Марии, уже собираясь выходить. Будь, пожалуйста, осторожен, тихо ответила та, и по виду сестры я понял. Ее ждет бессонная ночь наедине с тревожными мыслями. Ладно, зато потом мы сможем хотя бы ненадолго расслабиться. Вознаграждение за сегодняшнее дело Альберт обещал вполне приличное. Быть может, работать на него окажется не так уж и плохо, как мне представляется. Обо всем об этом я думал, идя по грязному коридору общежития. Однако стоило добраться до лестницы, как ближайшая дверь распахнулась, и оттуда злобно рявкнули. «А ну-ка стоять, твою же мать!» Как все вовремя. Тем не менее, я остановился, и даже кивком поприветствовал возникшего на пороге неопрятного толстяка, прижимающего к левому виску пакет со льдом. Опять мучается мигренью, значит, настроение у этого прямоходящего хряка еще паршивее, чем обычно. «Хули ты гривой машешь?» Савелий гневно сверкнул глазами. «Ничего не хочешь мне сказать? Деньги будут завтра», — ответил я. «Много. Отдам все долги и заплачу за пару месяцев вперед. В твоих же интересах, чтобы так и было», — хозяин общежития ткнул в меня пальцем. «Мне тут халявщики нахрен не нужны. Не сдержишь слова, пули вылетите все втроем. Хоть на вокзал, хоть на помойку. Мне насрать». В ответ я лишь еще раз кивнул. «С другой стороны», — продолжил Савелий, крайне мерзко ухмыльнувшись, «сестрицу твою я бы оставил. Ее накрасить, одеть поприличнее, улыбаться научить, и вполне себе нормальная кукла может получиться. Мы бы с ней придумали, как приятно провести время». Сохранять лицо бесстрастным было сложно, но я вроде бы смог, и лишь повторил, негромко, безо всяких эмоций, но твердо: «Деньги будут завтра». Толстяк в ответ недовольно скривился. «Ладно, тогда, если не хочешь вместе со своей семейкой сегодня ночевать на улице, с тебя еще одна услуга», — сказал он. «Какая?» — насторожился я. Савелий шагнул вперед, и я ощутил исходящую от него вонь застарелого пота. «Слышишь?» — спросил он, явно имея в виду доносящуюся с улицы музыку, что-то заунывно-восточное, но щедро сдобренное зубодробительными басами. «Второй час уже долбят, мудачи, голова раскалывается. Сходи разберись, а, там всего трое малолеток, заодно покажешь, какой ты у нас крутой боец». «Разберусь», — кивнул я, радуясь поводу наконец-то закончить неприятный разговор. Я вышел из общежития, обогнул его и оказался на улице. Компанию, с которой предстояло разобраться, увидел сразу. И также сразу понял, что все куда сложнее, чем говорил Савелий. Противников оказалось не трое, а пятеро, вдобавок ни один из них не был малолеткой. Крупные бородатые парни, явно предпочитающие спортзал в библиотеке, стояли рядом со старой заниженной семеркой, из которой доносилась музыка. Стычка с такими ребятами может быть очень опасной. Разумеется, ничто не мешало мне просто пройти мимо. Но я все же решил выполнить просьбу Савелия, как минимум по двум причинам. Во-первых, хозяин общежития, конечно, тот еще мудак, но, в то же время, не глупый человек. И, увидев меня в деле, он придет к правильному выводу: со мной лучше дружить. Ну а во-вторых, музыка в любой момент могла разбудить Илью. Так что, несколько секунд я просто глядел на будущих противников, чувствуя, как организм наполняется адреналином. Сердце застучало, в груди стало жарко, а по мышцам постепенно разливалась знакомая вибрация. Почувствовав, что вот-вот войду в режим зверя, двинулся к парням. «Чего-то хотел, лениво спросил один из бородачей, как только я остановился рядом. «Хотел», — кивнул я, чувствуя, что волна адреналина буквально захлестывает меня, «чтобы вы упаковались в эту вашу музыкальную шкатулку и укатили куда подальше. Людям отдыхать мешаете». Пару секунд парни переваривали услышанное, затем растерянно переглянулись. Оно и понятно. Такие, как они, привыкли к роли хищников, которых все обходят, опустив глаза. А тут вдруг нарисовался странный светловолосый паренек лет 16, на вид вообще ни разу не боец, и начинает провоцировать конфликт. Впрочем, настоящее удивление всех пятерых ждет еще впереди. «Ты под чем-то, что ли?» Вперед выступил другой бородач, самый крупный из компании. «Иди давай отсюда, мы тоже отдыхаем. Ваш отдых закончился», — я ухмыльнулся и, почувствовав, что готов, двинул здоровяку кулаком в правое подреберье. Нокаут в печень – штука крайне неприятная, и противник сразу же рухнул на асфальт, став небоеспособным. «Ты попутал, что ли, воскликнул один из его товарищей и попытался схватить меня то ли за горло, то ли за шиворот. Парень по-прежнему не видел во мне угрозы, и именно это его погубило. Я увернулся и тут же ответил лоу-киком, буквально подрубив левую ногу бородача. Разрыв связок ему обеспечен. Один из оставшейся троицы выкрикнул что-то непонятное и кинулся на меня. Удар левый, удар правый, попытка достать ногой по корпусу. Парень бил сильно, со знанием дела, но по защите. «Сука!» — рявкнул он, бросаясь в очередную атаку, и тут же лег, мой кулак впечатался ему точно в челюсть. За те секунды, что длилась драка, двое уцелевших бородачей успели вооружиться. Один битый, другой ножом. Осознание возросшей опасности спровоцировало выброс новой порции адреналина. Едва это произошло, как я почувствовал себя еще сильнее, быстрее и увереннее. Стремительный рывок, и я уже возле здоровяка с ножом. Тот отступил, одновременно пытаясь отмахнуться, но я схватил его за руку и тут же вывернул. Послышался хруст, противник заорал от боли и повалился на колени, выронив оружие. Я вырубил его, ударив ребром ладони по шее, туда, где располагалась сонная артерия, и посмотрел на последнего из бравой пятерки. Впрочем, решительным тот не выглядел вообще ни разу. Брат, стоило шагнуть вперед, как он попятился, глядя на меня с самым настоящим страхом. «Давай это мирно разойдемся». «Да, мне проблем не надо». «Залезай в свое корыто», я кивнул на семерку, и двигай отсюда. «Считаю до пяти, четыре уже было». Здоровяк оказался понятливым и вскоре дал по газам. Как полагается, с ревом, пробуксовкой и визгом шин. Ну а я выдохнул, кивнул прилипшему к окну Савелию и отправился дальше. На дело. До места добрался спустя полтора часа. За это время над городом сгустились тучи и начался самый настоящий ливень, с хлесткими холодными струями, молниями и громом. И мне такая погода была только на руку. Некоторое время я просто стоял, скользя взглядом по величественному зданию главного городского музея. Четыре этажа, высокое крыльцо, колонны, лепнина, большие темные окна, да, в позапрошлом веке умели красиво строить, и стоило в очередной раз вспомнить, зачем я здесь, как накатил стыд. Однако сейчас мне нужно было вызвать у самого себя совсем другое чувство, и поэтому, пока я обходил здание, то думал лишь об одном, о том, что Илья умирает, мучительно, с невероятной болью, криками и слезами. Мария находится рядом, и она готова вывернуть наизнанку собственную душу, лишь бы помочь сыну. Но жрущий малыша болезни плевать, она вцепилась в него мертвой хваткой и больше не разожмет своих мощных зубастых челюстей. А виноват в этом лишь один человек, я подвел всех, не справился, облажался, и теперь могу только смотреть на агонию племянника и на тщетные усилия сестры, что пыталась выцарапать его из лап смерти. На сей раз воображение нарисовало особенно яркую картину. Сердце, оказавшись в пламени адреналина, застучало часто и сильно. Мышцы не просто завибрировали, они начали зудеть. Идеальное состояние. Сверкнувшая молния послужила для меня сигналом к действию. Оскалившись, я прыгнул на стену музея и за каких-то три рывка добрался до одного из окон на четвертом этаже. Уцепился за откос и стал ждать. Над головой громыхнуло особенно сильно, а потому звон разбиваемого стекла едва ли был слышен. Правда, по ушам тут же резанула трель сигнализации. А значит, времени у меня не больше 30 секунд. Темнота музейного зала не была для меня проблемой. Находясь в режиме зверя, я прекрасно все видел. Так что нужный экспонат отыскал почти сразу. Уродливая фигурка демона с четырьмя когтистыми лапами, кожистыми крыльями и змеиным хвостом вместо нижней части туловища и ног пряталась под прозрачным стеклянным коробом. Преграды не стало после первого же удара, однако стоило схватить трофей, как произошло странное. Прохлада музейного зала сменилась сильным жаром, воздух словно наэлектризовался. Сквозь непрекращающийся звон сигнализации я услышал рокот, а потом в 10 метрах от меня возникло большое алое пятно овальной формы, из которого вышли двое. Глава 2. Я замер, оторопело глядя на возникших в зале людей, мужчину и женщину, близнецов, оба невысокие, коренастые, с одинаково некрасивыми угловатыми лицами, мелкие глазки, крупные носы, кривые тонкогубые рты. На щеках и подбородке мужчины были видны длинные клочья бороды, редкие волосы собраны в хвост, на лбу темнел причудливый узор татуировки. Женщина, наоборот, оказалась коротко пострижена, и из ее головы торчало что-то очень напоминающее рукоять стилета или кинжала. Мужчина был одет в черный костюм-тройку с тонкими серебристыми полосами и опирался на трость. Фигура женщины пряталась под просторным балахоном, расшитым странными символами, которые вдобавок светились. Они стояли в каких-то 10 метрах от меня, такие же настоящие, как и я сам. Во взглядах читалось недоумение и еще что-то, явно очень нехорошее. Я нутром чуял, эта странная парочка опасна, и отчаянно пытался понять, как вообще мужчина и женщина появились в зале. Пока что на ум приходило только одно объяснение, правда, слишком уж невероятное, куда больше подходящее для какой-нибудь книги, компьютерной игры или фильма, однако никак не для реальной жизни. Мужчина и женщина появились в музейном зале из бреши в пространстве, из грибанного портала, созданного либо благодаря науке, либо при помощи магии. Вот только никакой магии в мире, где я родился и прожил 22 года, сроду не было, и даже собственный дар я считал не более, чем уникальными особенностями организма. Поэтому мысль пришлось оборвать из-за распахнувшихся неподалеку дверей. Музейный охранник, полный пожилой усач в черной форме, наконец поднялся на этаж и вывалился в зал. Первыми ему на глаза попались мужчина и женщина, и именно на них он направил луч карманного фонаря и нацелил пистолет. «А ну-ка стоим и не шевелимся!» Тяжело выдохнул охранник, стараясь выглядеть строго, но я видел, что он боится. Странная пара тоже почувствовала исходящий от охранника страх. Мужчина ухмыльнулся и слегка подтолкнул женщину. Та шагнула навстречу усачу и, не обращая внимания на очередной приказ не двигаться, вытянула руку. А от того, что случилось дальше, у меня попросту отвисла челюсть. Глаза женщины вспыхнули алым, торчащая из ее головы рукоять тоже стала светиться, будто раскалилась. Охранник же заорал от боли, а кожа на его лице начала пузыриться и темнеть. Он уронил фонарь с пистолетом и рухнул на колени, закатив глаза. Спустя мгновение они лопнули, а усач стал дергаться, хрипеть и кашлять кровью, шаря руками по воздуху. Мужчина наблюдал за творящимся адом, улыбаясь и слегка наклонив голову. Я мог поклясться. Происходящее веселило ублюдка. Меня же самого жуткое зрелище практически парализовало, в то время как внутренний голос буквально орал, что нужно брать руки в ноги и валить, пока есть возможность. Теперь я не сомневался, что столкнулся с самыми настоящими магами. Охраннику становилось все хуже. Кожа стекала с его лица, обнажая мясо, кости трещали. Глаза мучившей толстяка женщины разгорались все ярче, а губы растягивались в такую же улыбку, что и у ее спутника. Спустя 2-3 секунды тот подошел к ней и что-то коротко шепнул на ухо. Женщина кивнула, сжала кулак, и голова охранника взорвалась. Осколки черепа, ошметки плоти и мозга брызнули в разные стороны, в том числе и на магов. Но их это лишь позабавило. Улыбки на лицах обоих стали шире. А потом близнецы вновь посмотрели на меня, и на фигурку демона в моей руке. Недобрые взгляды словно подтолкнули, и я попятился, до боли в пальцах сжав статуэтку. От невероятного количества адреналина кровь едва ли не кипела, меня трясло и подташнивало, а в голове гремела лишь одна мысль – бежать, спасаться от этих ненормальных ублюдков. Неожиданно женщина шагнула вперед, вытянула руку, нацелив указательный палец на статуэтку. «Хагдиушт, итаранумма, дзунг, дзунг», – отрывисто произнесла она, не сводя требовательного взгляда с трофея в моей руке. «Что, близнецы-маги тоже явились сюда за этой жутью? Да хрен тебе», – выдохнул я и, наконец, рванул к окну. За спиной тут же послышались полные злости выкрики. Воздух в зале вновь нагрелся и будто бы загустел. В ноздри шибануло крайне мерзким запахом. Но куда хуже было другое. Спасительные прямоугольники окон затянуло зеленым светящимся туманом. Чертовы маги разгадали мой маневр и решили отрезать мне путь к бегству. Ну, ничего, сейчас они очень удивятся. Задержав дыхание, стиснув зубы, я оттолкнулся от пола и полетел прямо в зеленое марево. Хрен знает, что это такое и насколько оно опасно. Плевать, мне нужно лишь мгновение, чтобы преодолеть преграду. Я ожидал чего угодно, адского жара, жуткого холода, боли, но никак не того, что туман, заполнивший оконный проем, окажется таким же твердым, как кирпичная стена. Я врезался в зеленую дрянь головой и плечом, затем приложился о подоконник и рухнул на пол. Боли не было, все же режим зверя исправно делал свое дело, но растерянность накрыла волной. Какого хрена? Не выпуская статуэтки, я приподнялся и посмотрел на магов. Те неторопливо шли ко мне и по-прежнему улыбались. Твари. Отыскав взглядом выход с этажа, я вскочил и рванул туда. «Атерорг Хелирм!» — выкрикнула женщина, и сразу вслед за этим я услышал приближающийся гул. Интуиция взвыла, предупреждая об опасности. Я вильнул в сторону, а стоявшая рядом статуя какого-то многорукого божества взорвалась от попавшего в нее заклинания. Осколки со свистом брызнули в разные стороны. Несколько из них довольно ощутимо ужалили меня в правый бок, руку и шею. Но куда хуже было другое. Спасительный дверной проем тоже заволокло зеленым туманом. «Твою же ж мать!» – процедил я, уворачиваясь от очередного заклинания, пущенного женщиной. Обернувшись, увидел, что она стоит посреди зала с вытянутыми руками. Ее глаза и рукоять, торчащая из башки, снова светились, а полы балахона развивались, будто бы от ветра. Брат-близнец женщины замер чуть поодаль и с интересом наблюдал за происходящим. Ждал, когда я наконец попадусь, и на его кривоносой физиономии не было ни тени сомнения в успехе сестры. Женщина, тем временем, атаковала меня еще дважды. От обоих заклинаний, напоминавших небольшие сферы, сотканные из розового света, я хоть и не без труда, но увернулся. Попутно размышлял, как выбраться из этой передряги. Окна и дверь были все еще заблокированы, а туман оставался таким же густым. Значит, магия по-прежнему сильна, и вполне вероятно, заставить чары исчезнуть можно лишь одним способом, убив того, кто их наложил. «Хасмдрауф!» — выкрикнула женщина, посылая в меня очередное заклинание, на сей раз в виде призрака с огромной зубастой пастью. Я скользнул в сторону. Заклинание разнесло несколько скульптур, что стояли у меня за спиной, и оставило в стене здоровенную обугленную вмятину. Охренеть! От такой удара такой мощи, вполне вероятно, меня бы не спас даже режим зверя. А значит, магов надо кончать как можно скорее. Прямо сейчас, словно прочитав мои мысли, женщина вновь атаковала. Мне удалось увернуться от обоих зубастых призраков, и те уничтожили еще с десяток экспонатов. А я наконец рванул вперед, покрепче стиснув в пальцах фигурку демона. Надеюсь, мне хватит пары ударов, чтобы вышибить мозги обоим противникам. Всего секунда, и я уже лицом к лицу с женщиной. Та явно не ожидала от меня такой скорости и удивленно выдохнула. В следующее мгновение у меня бы все получилось. Но тут в дело вмешался мужчина. Боковым зрением я увидел, как тот взмахнул рукой, а его глаза сверкнули все тем же алым светом. Среагировать вовремя не удалось, и заклинание попало в меня. Все тело прошило невероятная боль, настолько сильная, что я не сразу сообразил, что пролетел практически весь зал. Понял это лишь когда грохнулся среди обломков экспонатов, корчась от судорог и пытаясь глотнуть хоть немного воздуха. Но легкие словно окаменели, и все, что я мог, задыхаться и смотреть, как маг торопливо идет ко мне. 5 метров. 4. Вот он уже совсем рядом, тварь. Попытка пошевелиться только усилила боль, но зато мне наконец удалось вдохнуть. Немного, однако это было уже хоть что-то. Значит, еще поживем. По крайней мере до тех пор, пока этот низкорослый ублюдок снова не использует магию. Мужчина, тем временем, присел на корточки и взял меня за руку, в которой я держал фигурку демона. Не без труда разжал мои окаменевшие пальцы, едва не вывихнув безымянный, и, не обращая внимания на мой яростный взгляд, забрал жуткий трофей, а затем стал внимательно меня изучать, наклоняя голову то вправо, то влево. Что-то во мне его очень удивляло. Я смог сделать еще несколько вдохов, и с каждым новым боль понемногу ослабевала. Но вот пошевелиться мне по-прежнему не удавалось. Собственное тело, еще пару минут назад способное на невероятные вещи, превратилось в проклятый мясной саркофаг. Не сводя с меня внимательного взгляда, маг поднялся, достал из-за пазухи кожаный мешок, исчерченный витиеватыми символами, и убрал туда статуэтку, после чего прищурился и вытянул руку, нацелив на меня ладонь. Вот, похоже, и все. Пора, Матвей, прощаться с этим бренным миром. Меньше всего мне хотелось умирать, будучи скрюченным на полу. Однако выбора мне не оставили. Глаза мага засветились, и сразу же боль навалилась на меня с новой силой. Придавила тяжеленной каменной плитой, стала проникать в каждую клетку тела, а я, по-прежнему парализованный, не мог даже заорать. Из окаменевшего от спазма горла вырвалось лишь едва слышное мычание. Я ожидал, что со мной начнет твориться то же, что и с охранником, что кожа начнет пузыриться, затем лопнут глаза, а вслед за ними и голова. Однако ничего такого не происходило. Мне просто было невероятно больно. Маг продолжал давить меня своими чарами. Я видел его некрасивое напряженное лицо, и некоторое время на нем читалось недоумение, которое вскоре сменилось растерянностью. Что-то шло не так, как планировал этот ублюдок. Возможно, это было связано с тем, что я все еще находился в режиме зверя. Сердце колотилось как безумное, а адская боль провоцировала один выброс адреналина за другим. Никогда прежде я не был настолько заряжен, и если бы не неспособность двигаться, то мне бы ничего не стоило разорвать врага голыми руками. А раз так, то, быть может, еще не все потеряно. Вдруг шанс спастись действительно есть. Просто мне нужно найти достаточно сил, чтобы им воспользоваться. Карибрау, произнесла подошедшая женщина, обращаясь к брату. Уачдармус. Тот ослабил напор, повернулся к ней и что-то ответил. Я по-прежнему не понимал ни слова, но и пускай. У меня была другая задача. Вернуть себе способность двигаться. Маги-близнецы обменялись еще несколькими фразами, причем в голосе женщины слышалось нетерпение, а ее брат был явно чем-то недоволен. Затем он качнул головой и, еще раз мазнув по мне озадаченным взглядом, отошел. Брат и сестра встали в нескольких метрах от меня, прикрыли глаза и подняли руки. Почти тут же я ощутил знакомое чувство. Стало жарко, а воздух словно наэлектризовался. Понять, что именно происходит, не составило труда. Маги создавали новый портал. Они собирались свалить, забрав себе то, ради чего я проник в музей. Твою мать! Я зарычал и напряг все мышцы. По хрену на боль, нужно прийти в себя и вернуть статуэтку, иначе, о том, что будет, если я облажаюсь, не хотелось и думать, сейчас вообще не надо думать, надо брать, сука, и делать, вот и портал, пока еще совсем небольшой, но и я не добился ничего, по-прежнему не могу шевельнуть даже мизинцем, брешь в пространстве росла с каждой секундой, понемногу, но неумолимо, я смотрел только на это темно-красное пятно, а потому пропустил момент, когда неподалеку возникло еще одно, достаточно большое, чтобы выпустить сразу четверых. Крепкие широкоплечие фигуры, все в кожаных доспехах, на темных пластинах брони, множество разных символов, лиц не видно. Они прятались под жуткими оскаленными масками. Маги-близнецы тоже увидели новоприбывших. Они мигом забыли про портал и попятились. Женщина сделала короткий пас с руками, и перед ней и братом тут же возникла мерцающая зеленым полупрозрачная стена, и сделано это было очень вовремя. В следующее мгновение в стену ударило сразу три огненных шара. С жутким гулом они разбились о преграду, отчего сотни сияющих искр брызнули во все стороны. Несколько приземлились рядом со мной и тут же погасли. «Гарсбраут!» — рявкнул брат женщины, яростно глядя на новоприбывших, а затем, с хорошо различимыми злобой и угрозой, выдал куда более длинную и непонятную фразу. Один из четверки, самый высокий, шагнул вперед и ответил. Маска искажала его и без того низкий голос, превращая в жуткий рык. Диалог продолжился. Я по-прежнему не разбирал ни слова, однако этого и не требовалось, чтобы понять самое главное. Маги-близнецы и четверо в масках могли атаковать друг друга в любой момент. И стоило представить, какой хаос тогда начнется в музейном зале, как становилось по-настоящему страшно. Это случилось спустя секунд 20. Я так и не понял, кто ударил первым. Просто в одночасье полные злой решительности голоса потонули в гуле, рокоте, грохоте, вое и свисте. Засверкали молнии, вспыхнули печати, устремились навстречу друг другу сгустки пламени и дыма, призрачные фигуры жутких существ. Пол и стены музейного зала задрожали, с потолка посыпалась штукатурка, а стекла в окнах, наконец-то освобожденных от зеленого марева, попросту взорвались. Я лежал в считанных метрах от магической бойни и не мигая наблюдал за происходящим. Обе стороны с невероятной скоростью атаковали и защищались. Четверка в масках постепенно рассредотачивалась по залу, близнецы, наоборот, держались вместе. На полу вокруг них светилась зеленая пентаграмма, создававшая невидимую преграду, о которую разбивались заклинания противников. В первые мгновения битвы мне казалось, что силы равны, но затем, первый шаг к победе сделали брат с сестрой. Созданная кем-то из них призрачная зверюга, похожая на пантеру, в два прыжка добралась до одного из магов в масках. Тот попытался защититься, выстрелив в нее двумя потоками фиолетового света, что вырвались из его ладоней, но было слишком поздно. Тварь налетела на чародея, повалила и объяла его тело полупрозрачным коконом. Маг несколько раз дернулся, замер и разлетелся на куски, когда в него попала темная дымящаяся сфера. Еще одна такая же проделала огромную дыру в полу в каких-то 2 метрах от меня. Вот ведь дерьмо. Находиться здесь, все равно что под ковровой бомбардировкой. Надо срочно, срочно, возвращать контроль над телом и, что дальше, валить, забыв про жуткий трофей, ради которого я и пробрался сюда. Ладно, об этом подумаю после, когда руки, ноги и все остальное вновь начнет меня слушаться. Боль практически сошла на нет, спазмы в мышцах тоже прекратились. Адреналин продолжал вырабатываться, и я чувствовал в самом себе невероятную силу. Я был готов свернуть горы. Так неужели этого не хватит, чтобы просто совладать с собственным телом? Меня захлестнула волна ярости. Отчаянно засопев, я напряг мышцы. Их тут же прострелила дикая боль, но, плевать, у меня есть цель, и ее нужно достичь несмотря ни на что. Первое, что мне удалось, оскалиться. Всего лишь на пару секунд, но и это было уже что-то. Значит, шансы вновь встать на ноги действительно есть. Воодушевленный успехом, я сфокусировал взгляд на пальцах левой руки и попытался шевельнуть ими. С третьей попытки у меня получилось. Маги продолжали сражаться. Воздух в музейном зале беспрестанно вибрировал и озарялся разноцветными вспышками заклинаний. Уши закладывало от свиста, воя и грохота, но сейчас для меня все творящееся рядом безумие отошло на второй план. Я полностью сосредоточился на собственном теле, на том, чтобы оно снова стало меня слушаться. И потихоньку, шажок за шажком, добивался своего. Левая рука, плечо, шея, грудь. Я сражался за каждую часть своего тела, прикладывая невероятные усилия. Обливался потом, скрипел зубами, жадно заглатывал воздух. Несколько раз я был близок к тому, чтобы провалиться в беспамятство, но удерживал себя в сознании. Вскоре я смог перевернуться на живот, работая все еще слабыми руками и ногами, пополз к чудом уцелевшему постаменту, на котором застыл расправивший крылья орел. В качестве временного укрытия вполне сгодится. Спрятавшись, продолжил приводить себя в порядок, и чем дольше я этим занимался, тем быстрее к телу возвращалась сила. Кто-то из сражавшихся магов отчаянно закричал. Тут же в зале стало еще горячее, запахло дымом, а в стены, пол и потолок с невероятной скоростью начали бить оранжевые молнии. Одна из них попала в орла, и тот взорвался. Следующая расколола постамент, лишив меня укрытия. Но к тому моменту я уже мог стоять и двигаться достаточно быстро, а потому метнулся к одной из колонн в дальнем конце зала и спрятался за ней. Переведя дух, осторожно выглянул и обнаружил, что чародеи добились немалых успехов в истреблении друг друга. В живых оставались лишь двое, один из магов в масках и тот ублюдок, что обездвижил меня. Сейчас он сам был далеко не в лучшем состоянии. От костюма остались жалкие лохмотья, лицо скрывалось под коркой запекшейся крови, неестественно вывернутая левая рука безжизненно висела. Чародея шатало, он тяжело дышал и едва удерживался на ногах, но все же продолжал бой, вернее, оборонялся, действуя большим призрачным щитом, сотканным из зеленого света. Его противник яростно атаковал, используя в качестве оружия собственную руку, превратившуюся в большую змею с широкой зубастой пастью, из которой летели брызги какой-то шипящей и дымящейся дряни. Подобно настоящей хищнице, рука змея совершала выпад за выпадом, стремясь достать цель, но неизменно натыкалась мордой на защиту. «Охренеть!» – выдохнул я, не в силах отвести взгляда от происходящего. Безумная дуэль продолжалась около минуты, но затем маг в маске, похоже, выдохся. Он вернул руке нормальный вид и качнулся так, что едва не упал. Для его противника это был великолепный шанс нанести решающий удар. Резкий выкрик, и зеленый щит мгновенно трансформировался в копье, которая тут же устремилась к цели и пробила чародею в маске грудь. Тот вскрикнул и выгнулся, а спустя еще секунду все его тело оказалось объято зеленым огнем. Маг заорал от боли, заметался, размахивая руками. Видимо, пытался таким образом избавиться от пламени. Но все было тщетно, и вскоре он упал замертво. Уцелевший чародей несколько секунд смотрел на него, с трудом удерживаясь на ногах. Потом упал на колени, отыскал глазами труп сестры и, всхлипывая, медленно пополз к ней. Добравшись, он лег рядом с телом и просто завыл. И почти тут же ему вторил вой сирен, донесшийся снаружи. Вот ведь дерьмо. Для жителей близлежащих домов происходящее в музее не могло остаться незамеченным, и среди них обязательно нашлись те, кто счел своим долгом вызвать полицию, скорую, пожарных, спасателей, цыган и так далее. И сейчас вся эта веселая компания будет здесь, так что надо сматываться. Но сначала, я наконец отыскал взглядом то, что хотел. Мешок с фигуркой демона лежал почти в центре зала. Добраться до него, схватить, а затем выпрыгнуть в окно, на все это мне понадобится не более 2-3 секунд. Оставшийся в живых маг занят оплакиванием погибшей сестры, я вернул себе полный контроль над телом и по-прежнему нахожусь в режиме зверя. так что шансы успешно завершить дело весьма велики. С этой мыслью я и рванул вперед. Раз и я уже возле мешка, затормозив, схватил его и, не обращая на протестующий выкрик чародея, устремился к окну. Оттолкнулся ногами от пола, взлетел и тут же, прямо в воздухе, замер, не в силах ни пошевелиться, ни вдохнуть. Понять, что именно случилось, труда не составило. Грёбаный маг никак не желал успокаиваться. Ублюдок все же нашел в себе силы, чтобы подгадить мне в очередной раз. Попытки освободиться ни к чему не привели, но спустя несколько секунд меня стало медленно разворачивать. И когда я оказался спиной к окну, то в очередной раз очень сильно удивился. Потерявший сестру чародей был ни при чем. В воздухе меня держала магия высокой черноволосой женщины, появившейся в музейном зале из очередного портала, на сей раз не темно-красного, а бирюзового. Рассмотреть ее мне не удалось. В голове будто бы взорвалась сверхновая, и я отключился. Глава 3. Пробуждение было невероятно тяжелым. Я словно выбирался из трясины, зыбкая утроба которой никак не желала меня отпускать. Вдобавок, боль в голове, глазах, каждой мышце и каждой кости. Было такое чувство, что по мне проехался карьерный самосвал. Несколько раз, туда-сюда, не открывая глаза, я понял, что лежу на чем-то мягком, но колючем. Холодный воздух был пропитан запахом гнили, а шею как будто что-то слегка сдавливало. Безумно хотелось вновь провалиться в забытье, но я заставил себя удержаться в сознании, а затем разлепил дрожащие веки и сразу понял, что дело дрянь. Я лежал на куче гнилой соломы в тесном каменном коробе. Пространство освещалось маленькой желтой сферой, зависшей под далеким потолком. Рядом располагалась дверь, тяжелая, железная, с зарешеченным окошком. А той штукой, что сдавливала мне шею, оказался кожаный ошейник, длинной цепью соединенной с металлическим кольцом, вмурованным в стену. Меня посадили на привязь, будто какого-то пса. Черт, в такое дерьмовое дерьмо я еще не вляпывался. Сердцебиение тут же ускорило ритм, начал выделяться адреналин, и мне стало полегче. Боль понемногу уходила, а способность ясно мыслить, наоборот, возвращалась. Вместе с воспоминаниями обо всем случившемся. Музейный зал. Маги-близнецы, способные на невероятные вещи. Четверо в масках, ничем им не уступающие. Безумная бойня, в которой я уцелел лишь чудом. И поток воспоминаний прервался, когда с той стороны двери послышались шаги. Спустя пару секунд что-то лязгнуло, дверь вздрогнула и открылась. Я поднялся, отошел к противоположной стене и сжал кулаки. На пороге стояла женщина, та самая, что появилась в музее, высокая, черноволосая и очень красивая. Вернее, очень красивая она была когда-то, ровно до тех пор, пока кто-то или что-то не оставило на ее лице жуткий бордовый шрам. Он начинался у левого угла рта и тянулся до уха, отчего казалось, что лицо женщины искажено зловещей полуухмылкой. Вдобавок ее губы были накрашены помадой все того же бордового цвета и полностью сливались с пробороздившей щеку отметиной. Почувствовав, что шрам приковал мое внимание, женщина чуть нахмурила брови. В серых миндалевидных глазах читались недовольство и боль. Я отвел взгляд от рубца и мельком оглядел фигуру женщины. Простое черное платье с длинными рукавами и белым кружевным воротником лишь подчеркивало все ее достоинства. И я бы с удовольствием полюбовался подольше и высокой грудью незнакомки, и ее плоским животом, и крутыми бедрами. Беда лишь в том, что обстоятельства нашей встречи к этому совершенно не располагали. Внутреннее чутье отчаянно сигнализировало: ничем хорошим общение с этой зловещей красоткой не закончится. По-прежнему хмурясь, женщина переступила порог камеры. Без какого-либо страха или опасения шагнула ко мне и протянула небольшой металлический обруч, украшенный вязью причудливых символов. Второй такой же был у нее в другой руке. Я не торопился брать предложенное, и незнакомке это не понравилось. «Миробасх», зло сверкнув глазами, произнесла она. В низком, но мелодичном голосе отчетливо звучали требовательные нотки. «Барри, что ж, раз уж она настаивает, к тому же эта штука вполне может пригодиться для того, что я задумал». Зачем-то задержав дыхание, я протянул руку к обручу и взял его. Тот оказался на удивление тяжелым, но это даже хорошо. А вот то, что железяка пульсировала теплом, честно говоря, напрягало. Из-за этого она казалась чем-то живым и враждебным. Женщина удовлетворенно кивнула, а затем надела второй обруч себе на голову. «Барри», все так же требовательно повторила она. «А вот здесь извините». С того самого момента, как увидел женщину, я накачивал свою кровь адреналином. Поэтому сейчас уже пребывал в режиме зверя, готовый действовать так, как посчитаю нужным. С этой мыслью я схватился за ошейник и дернул изо всех сил. Тот лопнул после первого же рывка и упал на пол, звякнув цепью. Отлично, теперь можно атаковать. Мне хватило доли мгновения, чтобы оказаться рядом с женщиной. Рука с обручем уже была занесена для удара, оставалось сделать лишь одно резкое движение, но я не понял, как женщина оказалась за пределами камеры. Вот она всего в шаге от меня, а вот уже в полумраке коридора. «Пора!» – зло рявкнула она, указывая на меня пальцем, и выход из камеры перегородили двое. Массивные, но сгорбленные фигуры в кожаных штанах и кольчугах, похожие на крабьи клешни и острия копий в их руках нацелены вперед, мне в грудь. Но куда больше, чем оружие, меня напрягли лица здоровяков. Серые маски, исчерченные черными венами, с черными же губами и мешками под мутными мертвыми глазами. Оба здоровяка шагнули внутрь камеры одновременно, с удивительной синхронностью. Я невольно отступил, чувствуя, как усиливается режим зверя. Вот и отлично. Кем бы ни были эти двое, я должен с ними справиться. Прыжок вверх, и я впечатал подошвы ботинок прямо в серые морды. Удар вышел на славу. Оба противника отлетели обратно к двери и упали, а я мягко приземлился на пол и рванул вперед. Но почти тут же замер, и вновь, черт подери, не по своей воле. Совсем как тогда, в музее, в каком-то несчастном метре от спасительного окна. И виной этому опять стала проклятая черноволосая сука. Она стояла все там же, снова вытянув руку и прожигая меня очень мрачным взглядом. Изуродованная шрамом щека дергалась, волосы чуть заметно развивались, а символы на обруче засветились зеленым. «Харгиапушт», процедила женщина, и меня отшвырнуло назад и вдавило в стену. Я рванулся раз, другой. Бесполезно. Меня словно примагнитило к каменной кладке. Женщина, тем временем, так и не опуская руку, приблизилась. Несколько секунд она внимательно вглядывалась в мое лицо, потом кивнула своим мыслям и ухватила обруч, который я все еще сжимал в пальцах. Попыталась забрать, но я не позволил. В режиме зверя моя хватка становилась по-настоящему мертвой. «Хрен тебе», – просипел я, с яростью глядя на противницу. Та, словно бы поняв, что я сказал, чуть заметно улыбнулась. Однако ее лицо почти тут же вновь стало жестким. Женщина произнесла очередную короткую, но совершенно непонятную фразу, и меня с ног до головы прошила дикая боль. По телу будто бы пустили электрический ток огромной мощности. Боль ослепила и оглушила, из-за нее я на несколько мгновений потерял способность соображать. Но пытка прекратилась довольно быстро, и, когда я пришел в себя, то обнаружил, что женщина все же забрала у меня металлический обруч. Пару секунд она внимательно и слегка удивленно смотрела на меня, а затем надела железяку мне на голову и отошла. Прикрыла глаза, раскинула руки и обруч нагрелся так, что стал жечь кожу. Но куда хуже было другое. Перед глазами все поплыло и начало вертеться. Все быстрее, быстрее, и уже очень скоро мне начало казаться, что я попал в космическую центрифугу. Затошнило, к горлу подкатил ком, но я стиснул челюсти и терпел. Ровно до тех пор, пока не потерял сознание. «Давай, давай, шустрый мальчишка», вот первое, что я услышал, как только начал выбираться из беспамятства. «Приходи в себя». Окончательно очухавшись, я обнаружил, что вновь лежу на куче гнилой соломы. Надо мной нависали двое серолицых стражников с копьями, а женщина стояла чуть поодаль, сложив руки на груди. Выглядела она утомленной, но довольной. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила женщина, внимательно меня рассматривая. Я ответил лишь удивленным взглядом, но оно и понятно. Меньше всего я ожидал, что черноволосая, которая еще совсем недавно говорила на незнакомом языке, вдруг перейдет на чистый русский. Да, слова она произносила не очень уверенно и будто бы с трудом, но не ожидал, что я смогу найти с тобой общий язык. «Да, шустрый мальчишка», – женщина улыбнулась. Затем легонько постучала пальцем по обручу у себя на голове. «Все благодаря этой вещице. Она уникальна и...» Взгляд женщины стал суровым, вовсе не предназначена для того, чтобы использоваться как оружие. Я вновь промолчал, на сей раз оценивая свои шансы на новую попытку побега. Сейчас они казались нулевыми. Стражники держали меня на прицеле, и им хватило бы одного уверенного движения, чтобы продырявить меня копьями, да и женщина. Она владела магией, а я понятия не имел, как противостоять этой силе. Так что пока сидим и изображаем послушного пленника. К тому же женщина явно намерена поговорить, и это наверняка будет полезно. потому что сейчас я ни хрена не понимал. Знаешь, холодно продолжила та, обычно я сразу очень сурово наказываю любого, кто пытается на меня напасть. Но ты, она прищурилась, ты слишком необычен, шустрый мальчишка. Хватит называть меня шустрым мальчишкой, процедил я. Ао, наконец-то заговорил, а то уж я начала опасаться, что ты не мой, женщина рассмеялась. Но вот как тебя называть я решу сама. В конце концов, твоя жизнь сейчас полностью в моих руках. Поэтому спрячь-ка поглубже свой мальчишеский гонор и приготовься к откровенному разговору. Тебе придется ответить на несколько вопросов. Подробно и, главное, честно. Задумаешь соврать, сильно пожалеешь об этом. Ложь я распознаю сразу. Все понятно? Я заставил себя кивнуть. Ладно уж, побеседуем. Помним, это и в моих интересах тоже. Итак, шустрый мальчишка, женщина хитро посмотрела на меня, а затем вытянула руку, и на ней материализовалась статуэтка демона из музея. Для чего тебе понадобилась эта вещь? Мне ее заказали, коротко ответил я. Есть один человек, преступник, работает с очень обеспеченными людьми. Один из них собирает редкие вещи и захотел эту штуку себе в коллекцию. Вот я и решил взять на себя роль исполнителя и добытчика. Кивнув, закончила за меня женщина. Символы, украшавшие обруч на ее голове, на пару мгновений стали голубыми, и мои виски прострелила мимолетная боль. Я тут же напрягся. То, что я сказал, было чистой правдой. И если эта черноволосая дрянь не поверит, хрен знает, что будет дальше. «Расслабься», — произнесла женщина. «Я вижу, что ты честен». Просто она покачала головой, задумчиво глядя мимо меня. «Это слишком уж невероятное совпадение. Совершенно разным людям из совершенно разных миров в одно и то же время понадобилась одна и та же вещь. Шанс, что подобное произойдет, не знаю, наверное, один на бесконечность. Из совершенно разных миров, я не ослышался. Получается, я сейчас нахожусь в другом мире, в другом, мать его, мире. Ты побледнел?» Женщина окинула меня внимательным взглядом. «Что случилось? Что это за место?» Чувствуя нарастающую панику, я обвел глазами каменные стены камеры. «Где оно находится?» «Боюсь, мой ответ тебе не очень понравится, шустрый мальчишка. Ты очень и очень далеко от дома. Настолько, что все знакомые тебе единицы измерения пасуют перед таким расстоянием». Сказано это было настолько буднично, что мне стало еще страшнее. Сердце будто покрылось коркой льда, а в голове стало пусто. «И зачем же?» – выдавил я, просто чтобы не молчать, и кивнул на статуэтку. «Могущественным магам из другого мира понадобилась эта штуковина. Обычный музейный экспонат, пусть и довольно дорогой».